Новая жизнь. Октябрь 1996 года. Город Ракун-Сити. Я вышел из здания РПД и, пройдя через главные ворота, оказался прямо в центре города. Сколько же времени я не появлялся здесь? За эти 18 лет город кардинально изменился во всех уголках. Он стал намного больше, и теперь, в отличие от прошлого, идти пешком из одного конца в другой стало проблематично. На месте старого центра появился новый, с высокими зданиями и широкими улицами. Общественный транспорт, такси, огромное количество магазинов, кафе и ресторанов, множество машин. Нет, это не тот Ракун-Сити, в котором я когда-то жил. Даже здание полицейского департамента и то перенесли в бывший музей изобразительных искусств. Моя тетя умерла еще в начале 80-х. И я, не задумываясь, сразу продал старый дом, где прошла часть моего детства. Я не хотел, чтобы что-нибудь мне напоминало о прошлой жизни. Пару дней назад я получил в собственность квартиру, прямо в центре города, неподалеку от полицейского управления. Нелюбовь к вождению до сих пор напоминала о себе из глубин моей жизни. Поэтому такое расположение квартиры было лишь мне на руку, так как переход от работы до дома составлял всего 15 минут пешком. Я шел по тротуару вдоль аллей и смотрел на желтые листья, которые ветер срывал с деревьев и кружил в воздухе. Сегодня день выдался не из лучших. Шквалистый ветер продувал до костей, солнце уже несколько дней скрывалось за тяжелыми тучами, угрожавшими вот-вот пролить ледяной осенний ливень. Погода соответствовала моему настроению, тому, что я испытывал, прогуливаясь по родному городу и узнавая отдельные черты города, которые я видел 18 лет назад. Несмотря на то, что когда-то я сам себе обещал уехать отсюда, не появляться больше в тех районах, с которыми у меня связаны юношеские воспоминания, мною вдруг овладело непреодолимое желание увидеть те места, как будто мне и без этого не хватало проблем на работе, да и моя квартира оставалась совсем еще не обжитой. Сегодня у меня был первый рабочий день в должности капитана ракунской команды «Старс». Пока что вместе со мной в отряд входило всего 3 человека. У двоих бойцов были хорошие знакомые, которые сейчас остались без работы и которых можно пригласить на службу. Например, один массивный мужчина, мой одногодка, его зовут Барри Бертон, раньше работал в ВВС США. У Барри в войсках остался товарищ по имени Крис. У того возникли проблемы с начальством, и парень остался без работы. А нам, в Старс, пилоты будут совсем не лишними. Этому Крису только недавно перевалило за 20. Естественно, что у него могли возникнуть проблемы с начальством. Но если найти к парню должный подход, то юношеская наглость быстро из него выветрится. Самое главное, что нужно определить для самого себя, так это держать подчиненных в стороне, общаться только по работе и не встревать в разговор, не касающийся непосредственно дела. Ни в коем случае нельзя допускать сближения, ведь я знаю всю правду. Я не просто командир Старс. Эту работу дала мне Амбрелла, чтобы в необходимых случаях я вел расследование так, как это выгодно корпорации. Я, по сути дела, не их капитан. Я предатель, но это только лишь начало. Когда-нибудь, когда выпадет удобный случай, я воспользуюсь Старс в собственных интересах, чтобы раз и навсегда разорвать мои связи с Амбреллой и начать свое собственное дело, где только я буду решать, что и как мне делать, а не слепо подчиняться приказам этой чертовой корпорации. И думаю, для этого многим из них придется отдать свои жизни. Я поймал такси и отправился в ту часть города, где прошло мое детство. Как я и ожидал, изменения достигли и этих мест. Жилые дома из-за роста городского центра углубились в Арклейские леса. Некоторые улочки расширились, кое-где построены новые здания. Проезжая мимо дома Биркина, я заметил маленькую девочку, лет 10, с незнакомой мне женщиной. Наверное, это была его дочь, Шерри. Женщину я не знал. Но это определенно не Аннет, ее я знал хорошо. Наверное, няня. Пару раз я разговаривал и с самой Шерри, когда она приезжала к отцу на работу. Но это было давно, лет 5 назад, еще до ссоры с Уильямом. Интересно, помнит ли она меня? Вскоре я завернул за угол и увидел свой старый дом. Он изменился, добавились пристройки, но я все еще мог разобрать старые очертания. Во дворе стояли качели, которых раньше не было. Из машины я не вылезал, лишь просто смотрел через окно, а спустя пару минут попросил медленно проехать по той улице, где я впервые проводил Алекс до дома. Воспоминания заполнили мои мысли. Я узнал ее дом, который сейчас пустовал. Смотря на разруху, в которой он находился, мне вдруг действительно стало не по себе. Мы поднимались все выше по улице и, наконец, доехали до школы, где я когда-то учился. Время не сильно изменило ее. Казалось, изменить пару деталей, и, выйдя из машины, я снова попаду туда, в школьное прошлое. Недолго постояв, мы поехали на то место, где когда-то произошла катастрофа. Кафе там больше не было. Дорога стала шире и соединялась прямо с магистралью. Но я все еще мог определить то место, где прошли мои последние секунды с ней. Я отвел взгляд от окна и взглянул на приборную панель впереди, чтобы не позволить воспоминаниям взять над собой верх. Спустя пару секунд я снова был холоден и спокоен, и больше ничего в ближайшие 20 минут не смогло меня выбить из равновесия. По пути я сказал, чтобы водитель остановился рядом с цветочным магазином и купил букет кал. Такси остановилось рядом с кладбищем. Я рассчитался с водителем и вышел из машины. Найти ее надгробие не составило труда, хоть я впервые был здесь. Я не присутствовал на похоронах и за все 18 лет ни разу не был не то что здесь, но даже не появлялся в городе. Я остановился возле могильного камня и медленно провел по нему взглядом. Александра Вестроуз, 1957-1978. «Вот, я и здесь», — неспешно произнес я и положил рядом с могилой купленный букет. Я около минуты просто смотрел на плиту, пытаясь сопоставить мысли в один ряд. «Знаешь, сколько поменялось за эти 18 лет? Я стал совершенно другим, не таким, каким ты меня знала. Перед смертью ты сказала, что всегда будешь со мной. Интересно, что ты думаешь сейчас обо мне? Что ты думала, когда я принимал все мои решения, которые несли мучение и смерть другим людям? Нравлюсь ли я тебе, как раньше?» «Да о чем я говорю? Мне иногда самому становится страшно, когда я смотрю в зеркало. Я стал плохим человеком. Но самое главное, что мне не совестно. Мне больно это говорить, но это действительно так. Ты видела во мне другого. Не того Альберта, которым я стал теперь. Ты говорила о том, что во мне есть что-то доброе и лучшее, чего нет у других. Возможно, ты была права, но с твоим уходом всего этого не стало. Не знаю, появлюсь ли я когда-нибудь здесь еще. Вряд ли это произойдет, Александра. Но я хочу, чтобы ты знала, что я здесь не появляюсь, потому что мое появление здесь — это осквернение твоей чистой и светлой памяти, своей черной натурой. Как все это смешно, наверное, со стороны. Алекс, если ты слышишь меня и действительно рядом со мной, то прошу, несмотря на то, что я делаю и буду делать, прошу, знай, что я тебя действительно любил, и умру я тоже с мыслями о тебе. Прощай. Я развернулся и быстро стал удаляться от печального места, оставляя за собой одинокие цветы. Начавшийся внезапно ливень шел весь вечер. Я сел на троллейбус, добрался до центра и вскоре был дома. Устроился на диване и посмотрел в окно. Капли дождя ударялись о стекло и стекали вниз, оставляя за собой продолговатый, влажный след, который привлекал мое внимание. Я все еще был под впечатлением от сегодняшнего дня, хоть мои мысли были направлены немного в другом направлении. Я думал о жизни и о людях вокруг меня, Вспомнился этот червяк Джек Миллер. И мне было ужасно в этот момент, так как многие люди, с которыми я сегодня разговаривал, напоминали этого жалкого старикашку. Интересно, а если с помощью вирусов попытаться изменить человеческий ум, его мышление, сделать что-то такое, чтобы вирус сам отобрал бы тех, кто достоин жить на этой земле? Мир был бы очищен от гнили, и человечество наконец смогло бы зажить счастливо. Любовь, честь, благородство, мужество снова возобладали бы на земле. Так как низкий человек всегда человек глупый, бесчестный и к тому же трус, который трясется над своей жалкой жизнью, как хомяк над новой порцией еды. Кому такая жизнь вообще может нравиться? Только лишь таким же слабым идиотам. Но когда-нибудь, когда проблемы с Амбреллой у меня отпадут, я смогу повлиять на эту деталь вселенной и сделать ее лучше. Амбрелла решила воспользоваться мною в своих целях, а я, в свою очередь, воспользуюсь ею, и когда она будет уничтожена, получу все, что мне надо. И идея, которая безумна сейчас, может стать вполне правдоподобной в будущем. Осталось не так много вопросов, и скоро я их решу. И в этом мне помогут эти слепые бойцы Старс. Я полностью узнаю все планы Спенсера, получу доступ ко всем разработкам корпорации и узнаю, что это за странный однофамилец из генерального состава корпорации, по которому в центре информации нет ни одной бумажки. И когда все будет готово, я начну свой триумфальный марш, и перед этой целью не остановлюсь ни перед чем. Время Амбреллы подходит к концу. Только в отличие от корпорации, я буду контролировать все, весь мир. Я новый король всего человечества, который, наконец, принесет мир и покой в каждый его уголок. И любой, кто воспротивится моим светлым намерениям, будет беспощадно уничтожен. Путь к спасению. Суббота, 7 марта. Комната монарха. Доки. Джилл попыталась сделать шаг, но ноги еще плохо слушались. Она упала на пол, когда начала кружиться голова, и перед глазами поплыла. Прежде чем потерять сознание, она выдохнула лишь одно имя — Крис. В себя она пришла, почувствовав, как кто-то толкает ее в плечо, что-то говоря при этом. Сколько времени длилось беспамятство, она не знала. Перед глазами продолжал стоять мрак, и разобрать слова было очень трудно. Постепенно мрак стал отступать, и теперь Джилл могла более-менее разглядеть, кто тот человек рядом с ней. Может, это он? «Крис?» — беспомощно спросила она. Но, взглянув в сторону человека, поняла, что это не Крис. Перед ней стоял незнакомец из восточно-африканского отдела BSA. «Хорошо, что ты очнулась», — произнес он. Джилл попыталась привстать, но ее тело ныло от усталости и боли. Каждое движение давалось с трудом, но двигаться все же она могла. «Одну минутку», — продолжил незнакомец. «Ты, наверное, Джилл Валентайн?» «Да», — ответила девушка и схватилась за внезапно разболевшуюся голову, а затем, когда боль немного стихла, спросила: «А кто ты?» Мужчина подал ей руку ладонью вверх, но Джилл не взялась за нее, а лишь вопросительно посмотрела на незнакомца. «Капитан Джош Стоун, восточно-африканский отдел BSA». Джилл схватилась за руку Джоша, и капитан помог ей встать. «Знаешь, хочу сказать, что у меня даже в мыслях не было, что когда-нибудь смогу тебя встретить». «Спасибо. Так что ты здесь делаешь?» — спросила Джилл. Она еще не отошла окончательно от обморочного состояния и даже не обратила внимания на то, что человек перед этим назвал ее по имени. «Я ищу своих товарищей, Шеву и Криса. Ты видела их?» «Видела. Они оба пошли за Вескером. Они должны быть сейчас на танкере». «Когда я добирался до туннелей, видел один. Должно быть, он уже причалил. Ты знаешь, куда он направляется?» «Да, но все равно уже слишком поздно. Он уже не в порту. Мы не успеем попасть на него», — огорченно ответила Джилл. «Никогда не бывает поздно. Вертолет ждет меня на базе, и я отправляюсь за Шевой», — твердо заявил Джош. Может, у тебя найдется еще одно свободное местечко? У меня всегда есть свободное место для красивой девушки. Уверена, ты это говоришь всем девушкам. Всего лишь пошутил. Давай, пошли, произнес Джош и, поддерживая Джилл за плечо, помог ей дойти до лифта.